подсчитывала, чего она лишилась и не добрала за свой век, потому что жестокая эпоха повернула реку в другое русло. Лейтмотив нового пролога «Сколько я друзей своих ни разу в жизни не встречала». Подведение итогов и предъявление счета эпохи само по себе вполне оправдано, но оно подано в оболочке туманных разговоров и страстей душ, которые не встретились на этой земле. В печать попал один коротенький диалог. Он – она. И к нему Ахматова пристегнула несколько отдельно существовавших стихотворений. «Третий голос», «Слышно издалека» и «Песенка слепого». Названия даны по случаю присоединения к трагедии. Впервые тема «невстречи» появилась в стихах, связанных со случайной встречей и круто оборванной дружбой с иноземцем. В «Чинкве» – 5 стихотворениях о встрече, написанных почти сразу после разлуки, острое чувство торжества и катастрофы. Ахматовой привелось встретиться с одним из тех, с кем ей было не суждено увидеться. Это была запретная радость и нашей встречи горчайший день. Иноземец, говорят, советовался, не повредит ли он своим визитом Ахматовой. Решили, что вреда не будет, ведь она не инженер, никаких технических тайн выдать не может. Они не знали, что у нас тайна все, даже как мы дышим. Как будто встреча с иностранцем была одним из козырных доводов в пользу постановления. Отдаленным следствием явился и новый арест, и лагерный срок сына. Ахматова имела право сказать, но мы с ним такое заслужим, что смутится 20 век. В Москве через несколько лет Ахматова отказалась от новой встречи, предложенной через Пастернака, и в стихах появилась тема несостоявшейся встречи, не встречи. «Мне с тобой на свете встречи нет». И «таинственной невстречи пустынны торжества». Несказанные речи, безмолвные слова. Под конец жизни встреча все же состоялась. Но слишком поздно. За несколько месяцев до смерти с усталой женщиной в чужой стране. Причина невстречи была осязательно реальна. Искусственная преграда, воздвигнутая между двумя мирами. Глухая стена, непроходимый ров. Люди, которые имели что сказать друг другу, оказались абсолютно разъединенными в пространстве. Слова действительно не воплотились. Во втором прологе причина невстречи – время. Души потенциальных возлюбленных разобщены во времени, не могут сойтись и найти друг друга. Это не горестные поиски возлюбленной, основанные на вере в бессмертие и на невозможность представить себе будущую жизнь, как у Жуковского. И надеждой окрыленный, их блаженство пролетая, кличет там он из Алина. И спокойно раздается «Изолина, Изолина», там, в блаженствах безответных. Это дивные строчки и чувства, глубоко коренящиеся в человеческой душе. У Ахматовой же романтизованная, но вполне земная страсть гостя из будущего, который не смог пасть перед ней на колени.